Сена на этом ёбаном треке, сученька. Айфон здесь отлетит колесо, я сажу его сейчас, онемеет лицо. Я кладу педаль в пол, это кармагеддон, это кармаридо. Я сорвался вперед, не вижу дороги, не чувствую ног, слышу только гиты. Лечу на 200 в кармане, 500 пейпер, где блоки. Да, снова на взводе в лохмоте, обкурен, ищу эту суку. Вижу лишь мертвых животных в округе, вижу грехи этой суки повсюду. Встретил ее на плакате, о бог, вижу черного дога, бегущего вдоль трассы, как змей, замыкается моль. Я потерян посылкой внутри ее боли. Интерстейт 60, это мой родной дом. Сина, это трасса 60, я. Это трасса 60, йо. Это трасса 60. В мае вены наркота, наркота. В кармане иены я везу им баблгам, баблгам. Под капотом демон, бей сюда нельзя. Это трасса 60, километры эстакад. Через рай, через ад. О мой дог, доедай мой кейк. За рулем мой древний бог. О мой дог, в рюкзаке стиля целый пакет. Сука, помни мой номер, это кармагеддон. В храме пылают тату от забуги, я зол. Не забывай, что написано на моем ебаном худи. Это автострада, ват, во мне сотни киловатт. Небо наполнило кол, в салоне дым косяка, это новый этап. О, доги, это мой город. Я еду мимо собора на звуки затвора. На радаре Логан, надо мною ворон. Я чилю в отеле, я чилю в могиле сырой. Джой тяжелее гантели, я забираю ключи, я еду домой, я еду домой. Мы катимся мимо фракталов, Феррари, бой, что ты продал нам? Я верю тут только себе и не верю всем твоим порталам. Это трасса 60, 60. Это трасса 60. Это трасса 60. Это трасса